Начиная с того, что Селлинджер, приехав на несколько дней в Вену, остановился именно у тех из тьмы дальних родственников отца, у которых была скромная и послушная дочь Леа, и заканчивая тем, что дядя Момент, собиравший для больших цековских начальников всю информацию о возможных камчатских залежах нефти и газа, решил будто доверить доставку в Москву изъятых из архива бумаг можно только в доску своему человеку. Вот поэтому местом практики для Стаса назначили именно Камчатку. А управляющий Камчатгеологии, перестраховавшись, отправил практиканта в Анавгай, дабы побыл там для отвода глаз несколько дней и поплескался в известных всей Камчатке термальных источниках. Так вот, начиная с и заканчивая тем, можно насчитать как минимум 11 событий, причем не случись хотя бы одного, исчезла бы вся цепочка, и встреча Стаса и Влады не произошла бы. Даже если считать все эти события независимыми, то вероятность встречи будет равна 1 к 2048. Если же рассуждать строже, то еще меньше. Однако гораздо более существенное ее уменьшение придет с другой стороны. Ведь встреча двоих – это совмещение двух разных, вот тут уж без каких-либо упрощений, абсолютно независимых цепочек событий. А потому пора рассказать о том, каким образом в лаборатории для камеральных исследований о Навгайской геолого-съемочной партии оказалась Влада. Но сначала представим себе, как произошла встреча. В камералке было три рабочих стола, но лишь на одном из них стоял едва возвышающийся над столешницей микроскоп, и лучи бессильного, но яркого январского солнца освещали буквально прилипшую к окуляру голову с непокорными, словно бы взвихренными встречным ветром волосами. И волос было так много, что они скрывали и шею, и довольно широкие прямые плечи. Нечто подобное располагалось когда-то под бушпритами старинных парусников. Остальное в этой фигуре почему-то почти не освещалось, и его будто бы предлагалось домыслить. Что ж, Стас домыслил, решив, что подобная неподвижность является для глядящей в микроскоп не нормой, а редчайшим исключением. «Привет вам!» – поздоровался он громко. Она не оглянулась, ответила бурчанием столь явно пренебрежительным, что Стас не сделал скидку на ее возможную увлеченность скучнейшим, по его мнению, занятием. И раздражился чрезвычайно. А если точнее, то раздражение, которое накапливалось в нем и все 2,5 года учебы, ничем, кроме дообидно малого курса математики, не интересной, и во время почти суточного бессонного перелета Москва-Анавгай, и в те 20 минут разговора с начальником партии, когда понял, что завтра-послезавтра в обратный путь пуститься, скорее всего, не получится, а значит, блаженное валянье на обломовском домашнем диване случится не скоро. Так вот, все это перемешалось и забурлило, в результате чего заслонку воспитанности и обычной ленивой доброжелательности снесло напрочь. «Девушка», — сказал он, заранее гордясь собой за внезапно проснувшуюся способность к ответному хамству. «Вы так красивы! Давайте переспим!» «Говно вопрос!» — откликнулась она. И Стас, нечасто имеющий в отношении женщин озвученное им намерение, струхнул. Однако девица, по-прежнему не оглядываясь, продолжила. И испуг улетучился, а раздражение переросло в ярость. «Ты тоже ничего. Обязательно переспим». лет через 25. Но только если за это время на глаза мне ни разу не попадешься. Стало ясно, что предлагать ей за приличное вознаграждение собрать для него несколько образцов пород бесполезно. А потому ушел отсыпаться, не попрощавшись. А Влада, оставшись одна, оторвалась, наконец, от микроскопа и поздравила себя с тем, что все совпало на редкость удачно. Разводы, линии и чередование оттенков на распиле изучаемого образца стали понятны и доступны для описания. А необъятных размеров придурка отшила так, как он того заслуживает. Как Стас узнал позже, в ее предыдущей жизни все совпадало так, чтобы можно было добавить слово «удачно». Очень редко, быть может, один только раз. Тогда, сбежав с последних двух уроков, отправилась домой, почему-то отказавшись от манящей возможности побродить по улицам Донецкого городка, шурша ворохами уже совсем высохших листьев и подбрасывая их как можно выше, в россыпь, тупыми носами туфель, тяжелых, как футбольные бутсы. Дома испугала тишина. Не должно было ее быть, такой тишины, коль скоро на вешалке висел плащ матери. Возникло какое-то тревожное ожидание. Как во время игры в прятки, когда спрятавшаяся подружка вот-вот найдется и уставится на Владу так, словно умоляет ее не заметить. Нашла мать в ванне, погрузившись в воду почти до подворотка. Вода уже стала по-настоящему красной, но в уставившихся на Владу глубоко запавших глазах была злость. Потом врач скорой, под колеса которой, не помня себя, метнулась, сказал ей: «Ну, девчинка, рассчиталась ты с мамой. Она тебе жизнь дала, а ты ей подарила». Бабушка, неизменно после того бравшая Владу к себе на все каникулы, даже самые короткие весенние, и это были, черт возьми, всем каникулам каникулы, лучше не бывает. Года через три рассказала, что мать поссорилась со своим, и тот проорал, что она и ее уродина дочка, неизвестно от кого рожденная, ему по... Хлопнул дверью и унесся. Мать же решила, что пошел пивка с дружками попить. И вечная дура, даром что красивая, приговаривая: «Ты такого еще не видел?» Неумно полоснула по руке кухонным ножом и стала ждать, уверенная, что входная дверь скоро хлопнет. Долго ждала. Крови порядочно вытихло. Хоть порез был и маленький, но так ведь воду набрала такую горячую, какую только вытерпеть можно. Дождалась, наконец, хлопнула дверь. Однако оказалось, что не свой пришел, пивом умиротворенный, а всего лишь вроде бы своя. От кого рожденная, правда, известно. Вопя, будто, мол, неизвестно от кого, свой преувеличивал. Напуганный допросом милиции, но как бы в порыве раскаяния, свой повел мать, еще слабую после больницы, в ЗАГС и подмахнул там два заявления о вступлении в брак и об удочерении Влады. Семья таким образом образовалась, и когда родилась единоутробная сестра, то и укомплектовалась. Но... Историки когда-нибудь объяснят, было ли оскудение всего искреннего и доброго, что должно скреплять союз двоих, следствием той труднопереносимой фальши, которая пронизывала союз 220 миллионов. Однако и тогда уже было ясно, что Римская империя времени упадка, о которой пел Булат Акуджава, вряд ли может быть местом укрепления хоть каких-нибудь уз. Поход в ЗАГС стал для матери победой, которая, позволим себе нехитрую игру слов, из просто пирровой быстро превратилась в пиррову во время чумы, а для своего – поражением, подобным тому, которое, опять же, позволим себе, трансформировало германский милитаризм начала XX века в германский же нацизм его середины. И общим у этих двоих сожителей-сосуществователей была даже не любовь к общему дитяти, а отношение к третьему сосуществователю Владе. Когда во время подготовки к сдаче выпускных экзаменов свой схватил бледную, осунувшуюся девчонку за грудь и воскликнул: «А ты сисястой стала?», мать злорадно засмеялась. Однако смеялась еще злораднее после того, как Влада неловким движением сунула в изрядно уже повисший живот подвернувшийся под руку кухонный нож. И свой зашелся матом, демонстрируя крохотный порез, кровь из которого сочилась медленно и нехотя. Развелись они, когда Влада уже училась на первом курсе геофака Воронежского университета. Мать переехала в Махачкалу, где ее красота не осталась незамеченной. Вскоре вышла замуж, а после этого тремя месяцами позже была забита за то, что наотрез отказалась спрятать свои изумительные волосы. Единственное, что унаследовала от нее старшая дочь, под положенным платком. Смерть с молчаливого благословения милиции представили как несчастный случай. А сестру Влады, родня ревнивца мужа, взялась воспитать настоящей горянкой. И, наверное, в том преуспела, поскольку никогда в уши вести о себе та не подавала. Сказать, однако же, будто все эти несчастья сделали психику Влады ущербной, значило бы соврать. Сказать, что она затаила злобу на мир и людей, или что взгляд, который мать на нее, появившуюся в дверях ванной, бросила, был поставлен той посмертную вину, тоже соврать. Она умела, черт возьми, вычеркивать тех, кто ее предал, из списка живущих или поминаемых мертвых. Она быстро примирилась с тем, что среди прочих банальных истин, типа «Волга впадает в Каспийское море», «Земля — это сплюснутый с полюсов эллипсоид», «Верна теория геоцентризма» и так далее, появилась одна не заученная, а вбитая в мозг. Родителей у нее нет. Ни отца, ни матери. Что ж, нет так нет. Однако Влада допускает для себя мысли на любые смертные грехи. Жизнь большая, мало ли что. Уныние уверенно исключало. Брыжущее жизнелюбие, распахнутость заставляли окружающих видеть, чувствовать, воспринимать только эти ее качества. И не замечать ни неправильные черты лица, ни кривоватые ноги. Рахита в раннем детстве избежать не удалось. А изумительной красоты мать вроде бы даже и радовалась тому, что дочь ее облика не повторила. Что ж, нет у нее матери, и не надо. Зато бабушка есть, преданная ей каждой своей клеточкой. Живущая в Воронеже далеко уже немолодая женщина поставила целью выходить и вылазкать внучку. Работая на износ, отказывая себе во всем, исхитрялась скопить деньги и отгулы, и каждое лето по полтора месяца проводила с нею в Анапе или Евпатории. И Влада нашла взаимовыгодный способ ее отблагодарить. Спорт, спорт, спорт. Благо, в шахтерском городке условия для этого были. А еще ежеутренняя усиленная зарядка, пробежки, ни грамма алкоголя и ни одной сигареты. Плевать, что в школе подобный аскетизм высмеивают. И, как следствие, практически абсолютное здоровье, плюс звание кандидата в мастера по плаванию и волейболу. В общем, на благодатной почве самовоспитания и бабушкиной заботы выросло на редкость удачное существо. Быстрый и неутомимый ум позволял учиться без напряжения, а потому, просто повторяя путь единственного близкого ей человека, поступила на геофак Воронежского университета. И к великой своей радости с Донбассом распрощалась. И не решилась спросить, почему полная сила и энергии, влюбленная в геологию бабушка, не бывала в экспедициях. Хотя, если бы спросила, что-нибудь изменилось? Опять и опять наталкиваемая на не имеющий ответа вопрос. Все самое важное в нашей жизни – это участь или судьба? То, что глубокая уже старуха не успела перебраться из Воронежа к любимой внучке, благополучную Швейцарию, то, что погибла она под колесами автомобиля, почти в беспамятстве выйдя на проезжую часть и свалившись там в жесточайшем приступе эпилепсии, все это цепь случайностей или предопределенность? Стас, которому Влада позвонила сразу, который прилетел на следующий день в Женеву, и вместе с которым они тут же вылетели в Москву, оттуда в Воронеж хоронить, Стас, увлеченный астрологией, считал, что все назначено заранее и запечатлено на звездном небе. Но все равно, считая так и не ожидая ничего хорошего, поклялся в Женевском аэропорту, что ее ребенок будет и его ребенком, любимым не менее, чем математика, философия, литература, астрология и стратегии инвестирования вместе взятые. Не менее даже, чем она сама Влада, к вышеперечисленному любимому добавленная. Так впервые за 11 лет сказал ей, что любит. Впрочем, мы сильно сместились во времени, ведь относительно камчатских дней смерть вырастившей Владу бабушки и обещание, данное Стасом в Женевском аэропорту, далекое будущее. В романтической камчатской дали Владе все нравилось, а перспектива слетать на вертолете в самую-самую глушь, пройти 20 с небольшим км, а потом еще почти месяц камералить собственноручно собранными образцами, приводило ее в щенячий восторг. Вот почему в те 3 дня, что пришлось ждать напарника, она не отрывалась от микроскопа, пользуясь постоянно его доступностью. Не то что расписанные поминутно лабораторки в универе. И всматривалась в добытые кем-то и когда-то образцы. В общем, тренировалась и наслаждалась, еле привыкать к изматывающим нагрузкам. Вот почему и напарник виделся в мечтах настоящим геологом, стройным, слегка снисходительным, рыцарственным. Однако то, что в реальности он оказался вахлаком, успело все же бросить взгляд Стасом незамеченный, да еще и наглым вахлаком, не сильно-то и расстроило. В конце концов, лишь только вертолет переместит их обратно в Анавгай. Вычеркнет она по медвежье огромного жира пупа москвича, отсутствием стройной фигуры, вольно или невольно, ее предавшего из списка живущих. Вычеркнет. Еле привыкать вычеркивать предавших. Первые 2 часа глаза упорно слепались, но в поле его зрения все равно маячила ее пятая точка опоры, как называют это симпатичное у женщин место альпинисты. Первые 2 часа Стас мысленно употреблял другое, гораздо более ядреное название этого же места. Однако постепенно просыпался, разогревался, убеждался, что не сдохнет, что дойдет, и свежим воздухом надышится, и образцы соберет. И бутерброды съест, и сгущенку из банки выцедит, чайком ее из фляги запивая. А там и вертолет. А потому ладно, пусть уж впереди метрах в 7 виднеется прикрытая плотной курткой на синтепоне пятая точка, при каждом движении молчаливой спутницы, демонстрирующая, впрочем, не точечность, а скорее приятную сферичность. Даже и не спутницы, а идущий впереди, целеустремленный, как пионер-вожатая, задумавшая доконать свой отряд трудностями сегодняшнего похода, дабы завтра эти чертовы раздолбая не имели бы сил на буянство и дали ей возможность заняться, наконец, собой, простернуть кое-что, голову помыть, ногти в порядок привести, поруковать по телефону о любви с кем-то далеким и высокодуховным, а потом заняться онной с физруком, близким и отменно мускулистым. Игривые мысли взбодрили Стаса окончательно, и он впустил в сознание могучий хвойный лес с раскиданными там и тут огромными валунами и камнями, торчащими из земли наподобие обломков зубов ощерившегося великана. И тыльную сторону пионер-вожатый впустил. Не только ее пятую точку, как прежде, а всю. От помпончика на шапочке до каблуков туристско-армейских ботинок. Что ж, впущенное оказалось вроде и ничего. Все вроде и ничего было у этой диковатой особи, обладающей способностью гадости излагать отчетливо и громко, а что-то нейтральное пробарматывать неразборчиво. Например, в кабине вертолета за минуту до того, как двигатель затих, сделал попытку установить хоть какие-то отношения. «Ладно, давай знакомиться. Я Стас». И то ли да, то ли все еще тарахтело над головой. Однако, скорее всего, Влада. Дурацкое имя, наверное, уменьшительное от Владиславы. В Москве такое имя приобрести практически невозможно, но в Воронеже, который, как известно, не догонишь, особо изощренной гадостью почему-то воспринималось позавчерашнее согласие особи отдаться ему лишь через 25 лет. Намекнула стерва, что, сорвав все отпущенные на ее долю дурманно-ароматные цветы удовольствия, напоследок довольствуется им, сорняком, проросшим из кучи дерьма. Наверное, поэтому и на глаза и до того нельзя будет попадаться, чтобы облаком, исходящей от него вони, не оскорбить тончайшее ее обоняние. В общем, пошла бы она. Она и шла. Успевала отбежать в сторону, сколоть кусок породы, а потом почти моментально восстанавливала дистанцию в 7 метров, словно предписанную неведомым Стасу уставом. Ни разу не обернулась, но когда он пару раз тоже отходил к чему-нибудь скальному и отбивал куски плоским носком геологического молотка, то она останавливалась, словно чувствовала спиной незапланированное его отдаление, и ждала. Но стоило ему вернуться на привычную позицию ведомого, шла дальше. Шла все так же легко и все более восторгаясь тайгой и разнообразными видами пород, словно бы зазывающих ее к своим красотам с усердием торговца на восточных базарах. Шла, наслаждаясь неубывающим запасом сил и водой, которую отхлебывала из бутылки. Вдруг остановилась. Вот эта поляна. Еще раз сверилась по карте и компасу. Точно, дошли. Вертолет через час, поброжу немного. Далеко не уйду, не волнуйся. Неожиданно для Стаса, без его просьб и намеков, собрала пышную охапку елового и соснового лапника, и он как бы невзначай улегся. Правда, не раскинулся по-барски, а напротив, свернулся крендельком-калачиком, поскольку солнце почти не пригревало, и ощущение было, как внутри совсем недавно ожившей печи, куда нетерпеливый пекарь тот самый крендельок-калачик поместил. Улегся, почему-то не сомневаясь, что она не ждет благодарности, заранее сама для себя решив, будто за него беспомощного отвечает. Уже в дремоте усмехнулся, представив явную, но почему-то приятную глупость. Перед посадкой в вертолет Влада, совсем уже по-матерински, посоветует ему отойти оправиться. «На горшочек сходим?» — спрашивала мать. «Именно сходим», словно собиралась полноценно участвовать в процессе, однако ограничивалась тем, что с глубочайшим удовлетворением прислушивалась к журчанию струи. А в недолгое время полета умудриться несколько раз спросить, не укачивает ли, не сильно ли проголодался, но забудет о его существовании через 5 минут после приземления в Анавгае. Проснулся, наверное, от холода, хотя облачен был добротно. Шерстяное нижнее белье, ватные рыбацкие штаны, скош с замовскими наколенниками, куртка двухслойная, внутренняя часть на молнии, внешняя на прочно скрепляющихся кнопочных застежках, на голове завязанная по-пиратски косынка, а поверх нее вязаная толстой шерсти шапка. На ногах армейские ботинки для спецназа, зашнуровывающиеся до середины икры. Солнце заходило, ветер совсем стих, сосны и ели были недвижны, как египетские пирамиды, и казались почти столь же вечными. Вполне можно было ощутить себя погребенным в усыпальнице, находящейся почти уже в царстве Аида. И вполне уместно было бы запеть из финального дуэта оперы «Аида». «О, прощай, земля, прощай, юдоль слез!» Вот только, согласно партитуре, божественной красоты тему должна первой повести сопрано, но спутница его на что-то божественное разве способна? Однако это позже Стас пытался сдобрить пережитый им тогда ужас чем-то смахивающим на юмор. Так на подпаленный шашлык щедро выдавливается дешевый кетчуп. Уже значительно позже пытался, а тогда... «Где вертолет?» — завопил он. «Где вертолет? Куда вы меня привели, дура самонадеянная?» Та молча сунула ему под нос карту. Потом показала компас, и стрелка засвидетельствовала, что направление к желанной конечной точке перепутано не было. Все так же молча Влада указала еще и на сосну, самую мощную из окомляющих поляну. И Стас, несмотря на быстро сгущающиеся сумерки, разглядел вырезанный на стволе пропеллер и восклицательный знак.